Вероника, братья и сестры. Хочется уже по привычке сказать пасхальные слова, но их говорить можно, но уже не с той радостью, так сказать, не с тем степенью, не с той степенью всеобщего дерзновения. Отошло время бурных пасхальных праздников, и Пасха затаивается в сердцах, как любая река стекает с гор, шумит, бурлит, пенится, а потом уходит на равнину и течет тихо. Пасха теперь будет течь тихо. Долгих 9 месяцев мы, даже более того, до великого следующего поста, значит, мы будем уже думать о Пасхе только в воскресные дни. А в эти дни мы думали о Пасхе каждый день. И вот мы сегодня, вчера, вернее, с ней попрощались, с некой степенью такой скорби, со слезами даже, может быть, посмотрели ей вслед. Но человеку нельзя все время радоваться на земле. Всегдашняя радость – это не удел земной жизни. На земле, как говорил Соломон, время плакать и время радоваться. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время раздирать и время сшивать. Время разрушать и время строить. На земле это все меняется, поэтому нельзя всегда радоваться человеку на земле. Нужно к этому стремиться. И апостольское повеление «всегда радуйтесь» оно именно как повеление, как цель обозначено, цель человеческой жизни. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Это высокая цель христианской жизни. Ну а сегодняшний праздник, он одновременно тоже и радостный, и грустный. Христос оставил землю. Христос покинул землю. Христа мы теперь не увидим аж до второго пришествия Его. Но на земле Он был добр ко всем и кроток, за редким случаем, когда выгонял торгующих из храма, когда, обратившись гневным взором к книжникам, называл их змеями и порождениями ехидновыми. А в остальном-то, в общем-то, кающимся грешникам Христос всегда обращал свое милостивое лицо. И мы его на земле не увидим. Увидят его только мученики. Люди, которые за Христа страдают, подавляются видения Христа. Они являются мучениками и одновременно свидетелями. Часто Господь является лично тем, кто терпит за Него, за Его имя жестокие страдания. А так просто вот кому попало, как среди толпы он через часто появлялся и ходил стесняемый отовсюду, так что, когда кто-нибудь прикасался верой к нему, с верой прикасался к краю его одежды, он спрашивал, кто прикоснулся ко мне. И ученики говорили, наставник, народы теснят тебя, ты спрашиваешь, кто прикоснулся к тебе. То есть его теснили со всех сторон, и так уже, вот так вот теснимый со всех сторон, видимый всеми, открытый ко всем, едущий и пьющий среди людей на трапезе, Христос уже никогда не появится на земле. Земля попрощалась со своим Спасителем, который уже и землю эту, такой, как она была, не найдет. Потому что второе пришествие Христа, это будет разрушение земли. Апостол Петр говорит, что земля и все дела на ней сгорят. То есть нет ничего здесь на земле вечного, твердого, чтобы осталось навеки. Когда Христос второй раз придет на землю судить мир, то земля не стерпит его появления. Земля в нынешнем виде разрушится и изменится. Люди изменятся. Люди превратятся в бессмертные существа. Мертвые воскреснут, живые изменятся, и земля распадется и вновь оставится. Она как бы перегорит, переплавится, очистится. То есть такая земля, какая была при пришествии Христа на землю, и такой Христос, какой был на земле, уже этого не будет. И земля изменится, и Христос уже придет не в смирении, но в славе. Второе пришествие, которое будет, о котором мы сегодня должны думать, потому что Христос ушел, чтобы опять прийти. Он опять придет во второе пришествие. У Христа ведь есть два рождения. Христос дважды рожден. Первый раз он рождается на небесах от Отца, без матери. Бог Отец рождает Сына, непостижимо, недомыслимо, как мысль рождается в уме, так сын рождается в отце. Это не плоское рождение, без похоти, без истечения, без страсти. Это чудное и предвечное рождение. И сын всегда с отцом. Он рожден от отца прежде всех век. А второе рождение на земле от матери, но без отца. От Духа Святого и Марии Девы. На земле уже от матери, но без отца. Два рождения у Христа, таким образом, одно предвечное, другое во времени, и два пришествия у Христа. Одно уже совершилось, а второе ожидается. Христос ушел, чтобы прийти. Ушел для того, чтобы во время его отсутствия люди сделали работу им порученную. Помните, много притч в Евангелии мы читаем, в которой Господь уподобляется некоему хозяину, который зовет к себе своих рабов и дает им разные задания, дает им разные суммы денег. Говорит, вот я уйду, а вы занимаетесь торговлей, там, прибылью и там, прочее, я приду и вас истяжу на предмет правильности вашей работы. И он уходит, они занимаются работой разной, кто приобрел, там, кто не приобрел, значит, прибыль, кто закопал талант свой в землю. Он потом приходит и спрашивает у них. То есть, это вот и есть образ ухода и прихода. А если мы с вами, так сказать, попытаемся почувствовать жизнь апостолов, то Христос нанес им глубокую рану своим ушествием от нас. Они полюбили его всем сердцем. Они перетерпели за эти короткие 3 года жизни возле него столько изменений, и жизнь их была столь насыщена, что если бы ее разделить на части, разбавить на 1000 людей, эти 1000 людей бы не смогли бы так жить. Потому что слишком глубока и насыщена, и тяжела, и одновременно благодатна была жизнь этих маленького этого числа учеников. Они полюбили Христа. Близость к Христу, постоянное пребывание рядом с Ним, было для них непрестанной пищей, непрестанными уроками. Это была удивительная такая педагогика божественная. Этих простых, в принципе, и грешных, несовершенных людей Христос образовывал и очищал, отшлифовывал, как бы делал из них ограненные из алмаза бриллианты делал, из этих людей. И потом, полюбив его, они перетерпели страшную боль и ужас, когда его распяли. Рухнули все их надежды. Они-то думали совершенно по-земному о будущем Царстве Божьем. Они думали, что вот сейчас Христос, который и хлебы умножает, и мертвых воскрешает, и бесов выгоняет, и по воде ходит, и все, что только не хочет, делает. Думали, что вот он сейчас придет и установит это долгожданное царство, и мы будем им помощниками. И вдруг он дал себя распять. И вдруг один из них стал предателем. И вдруг его изуродовали, изувечили, унизили, распяли. И это была катастрофа для них. Они были на грани безумия, на грани жизни и смерти. Потом он их обрадовал своим воскресением. Обрадовал несказанно. А они даже и не верили ему воскресшему. И они его и щупали, чтобы убедиться, что это он. И когда один другому говорил, что он воскрес, то они не верили друг другу, пока он не являлся к ним сам, всем вместе собранным. И они были утешены. А потом он 40 дней их еще учил. 40 дней Господь появлялся на земле после воскресения и входил к ним. Каждый раз, когда захотел, через закрытые двери, через всякие другие способы, он приходил к ним, и он учил их постоянно думать о себе. Они 40 дней на земле жили, и Христос только им являлся после воскресения, только им. И беседовал с ними, и утешал их, и благословлял их, и благовествовал им будущее. И они должны были жить эти все 40 дней в непрестанном ожидании Христа. То есть они были настроены на то, что там как бы они спали в полглаза, в полуха, потому что думали, что вот сейчас придет Господь. Каждый раз, собираясь вместе, молясь, утешаясь, радуясь, они каждый раз думали, не сейчас ли он придет опять. Потому что он приходил к ним без графика, безвременно, когда захотел. Входил к ним и, значит, явлением своим опять радовал их и так блаженно пугал. И вот прошло 40 дней этого специфического такого обучения апостолов. Он их напитывал своей славой, а они убеждались в его жизни и думали, что будет дальше. А дальше он сказал им, сидите в ограде Иерусалимском, в городе Иерусалиме сидите. Это очень важно, потому что они-то все не иерусалимляне. Они все галилеяне, там где-то там с других мест. Они все не местные. Чтобы в Иерусалиме сидеть, им нужно было оставить свои дома и прийти там где-то нанять жилище и там ждать его. Да и будьте в Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше. И пообещал им пришествие утешителя духа. И ушел от них. Повел их с собою до Вифании. Зашел, но на гору Елеонскую, и там, этой горе Елеонской, благословляя их, стал возноситься от них и покинул землю. И они, понимаете ли, любящие его, были в это время сильно поражены расставанием со своим учителем. И хотя они ушли в Иерусалим, радуясь, но, конечно же, они недоумевали, что будет дальше. И знаете, как, если бы песню песни вы читали, когда-нибудь или будете читать еще дальше ее, то там в этих нежных отношениях, и странных, и нежных, и сложных отношениях между мужчиной и женщиной изображается прекровенное отношение Бога и человека. Вот Христос привязал их к себе, Он приблизил их к себе, избрал их, а теперь взял и покинул их, и ушел от них. И они, конечно же, имели в душе свою эту рану, Потому что любимого учителя больше с ними рядом нет. Но он говорил им, что я уйду, и хорошо для вас, что я уйду. Потому что если я не уйду, то утешитель, Дух Святой, не придет к вам. А я уйду и умолю Отца, чтобы Он послал вам иного утешителя, Духа Истины, который от Отца исходит, который прибудет с вами. То есть Христос уходит, чтобы дать место Святому Духу. Христос уходит от земли для того, чтобы началась еще одна эпоха жизни мира и жизни уже новорожденной церкви. Для того, чтобы теперь уже люди, любящие Христа, видевшие Его и полюбившие Его, научили других людей. А другие люди, которые уже и не видели Христа, но полюбили Его по слову апостольскому, тоже других учили. Чтобы церковь росла и множилась, как бы вложилась закваска в муку человеческую, это тесто людское росло, скисало, вспыхало и ждало своего этого дня, когда его в печку посадят. Потому что это скисшее тесто будет посажено в печь, то есть в печь страшного суда. И там уже будет все пропечется и все узнается. Кто какой, кто куда, кто направо, кто налево. Апостолы такими большими масштабами не мыслили. Они мыслили категориями маленькой Палестины. Они были вообще простые люди, они так далеко не заматривались. И поэтому они спрашивали его: Господи, в этом году ты устроишь царство Израилю? А Господь им говорил: не ваше дело испытывать времена и сроки. А вот уже прошло 2000 лет со времен Господь вознесся, и еще не пришел. И мы все думаем, вот сейчас ли будет страшный Иисус, вот завтра ли, вот через год ли, там через 5 ли лет, вот штрих-коды раздают, вот не это ли три шестерки, вот не антихрист ли родился. Мы все думаем об этом постоянно, в разные эпохи постоянно люди об этом тревожатся. Адвентисты давно назвали антихристом Папу Римского. При Николае, при Наполеоне, только ленивый не считал Наполеона антихристом. И все антихриста кругом ищут, вот так как бы сказать, а можно подумать о том, что и нам Господь тоже говорит, не ваше дело испытывать времена и сроки. Сколько времени прошло с тех пор? Сколько в мире произошло? Открытие новых континентов, всемирная проповедь Евангелия, изобретение печатного станка. Так что книгу можно теперь раздавать каждому человеку везде-везде, и без книги мы теперь жизнь не представляем. Изобретение новых технологий, новых способов перемещения, новых способов коммуникации, страшные войны, жуткие преступления, жуткие бесчеловечные вещи, которые человек себе допустил, значит, и додумался до них. Величайшая святость, то есть ни с чем не сравнимая святость великих людей, там Серафима Саровского или Антония Великого. Вот все, что было за это время, с тех пор Господь покинул землю. Оно все с Господом связано. Но Господь еще медлит прийти. Медлит и долго терпит, чтобы все, кто хочет, кто может, смогли покаяться и прийти в число спасенных. То есть апостол Петр тоже говорит, что не думайте, что Господь замедлил, забыл, но Он не медлит, но долго терпит, чтобы все пришли в покаяние и в разум истины. Апостолам всего этого и в голову не приходило, они об этом и помыслить не могли, что история мира будет такая длинная, такая тяжелая, такая непонятная, такая странная, что в ней будут страшные кошмары и великая святость, перемешанные, смешанные вместе. Никто этого еще не представлял. А Господь прекрасно все знал, как на ладони перед ним была история мира, поэтому когда апостолы в очередной раз задавали ему детские вопросы, не в этот ли год, не в сие ли лето устроишь царство Израиля, то он просто отсекал от себя и от них эти ненужные вопрошания, говорит, не ваше дело думать о временах и сроках. Вот. Но вы сидите в Иерусалиме, пока не облечете силою свыше. То есть, и еще 10 дней нужно было им не отлучаться от Иерусалима и радоваться о том, что Господь воскрес, и скорбеть о том, что Его с ними нету. И ждать чего-то нового, чего они не могли подозревать. Они чего-то ждали, пока не облекутся силою свыше. Они еще не могли представить, что это будет. Но они с послушными уже Христу, собранные вместе, сидели и ждали, что же это будет. Так вот, Песни, я вернусь к ней. Там невеста говорит, возлюбленный мой пришел, там что-то заговорился, но там-то, я слышала голос его через дверь, потом возлюбленный мой ушел, и души моей во мне не стало. И где? Вот потом она выбегает там на улицу и бегает по улице, говорит, не видали ли вы возлюбленного моего? Где он возлюбленный? Он говорит, а кто он такой-то возлюбленный? Он говорит, ой, мой возлюбленный красивее всех юношей, всех мужчин. Он белый, румян, он как яблоко, яблоня между деревьями леса, так мы возлюбленные между мужчинами. И она говорит, где он, не видали ли вы его? То есть душа влюбленная, вдруг нет возле нее любимого, и она мечется, бегает, говорит, ну где же ты, где же ты? Видимо, апостолы тоже имели в себе такую рану. Полюбили Господа, и Он был с ними, потом взял и ушел от них. И что теперь? И они так в небо смотрели, стояли, его там нет, он ушел. И ангелы, слышите, в деяниях описано, ангелы стали возле них два в белых одеждах одетые, два мужа в белых ризах, и говорят ему, что вы смотрите на небо? Этот Иисус, который ушел от вас, он также опять с небес к вам придет. А вы идите в Иерусалим и ждите то, что он сказал. То есть он придет, Христос обязательно вернется, только уже не как проповедник, не как пастырь добрый, но как судья грозный, как нелицемерный, праведный, справедливый судья, которого нельзя обмануть, от которого нельзя скрыться, который будет страшен для всех, кто прогневал его. Так что люди скажут, холмы, покройте нас, горы, упадите на нас, потому что мы не можем скрыться, нам страшно от лица сидящего на престоле. И он будет любим всеми теми, кто любит его. Он опять вернется. Мы этого ждем, хотя ждем со страхом. Ну а апостолы должны были опять поболеть. Потому что болезни сердца – это великая школа человеческой жизни. Все наши расставания и встречи, все наши неудавшиеся отношения между людьми, оборванные связи, рухнувшая любовь, сожженные планы, все наши мечты, обвалившиеся, исчезнувшие как туман, все наши обиды житейские, то есть все, что касается сердца человеческого, это гораздо болезненней и гораздо важнее, чем все, что касается тела человеческого. Тело болеет, гниет, требует к себе большого внимания и умереть не хочет, не хочет в землю ложиться, все требует, чтобы к себе заботы и любви. Но тело это такое. Самая большая боль в жизни – это боль сердца. И самые важные события жизни – то, что касается сердца. Это вот как раз и любовь, и планы, и удачи, и неудачи, все, что у нас происходит внутри. И вот апостолам Господь в эти дни, когда он вознесся от них, преподал еще один болезненный урок. Он их покинул. Он от них ушел. Они не могли не страдать от этого. Что разлука для любящего человека, разлука – это великая боль и большое испытание. И вот они ждали его, а Христос уже к ним не пришел второй раз на землю, а послал им иного утешителя, Духа истины, который от Отца исходит. Таким образом приближается мир к этой третьей своей главе, заключительной главе мировой истории, когда в мир пришел Святой Дух, и Христос уступил место третьему лицу Святой Троицы. То есть начинается новая эпоха в духовной жизни мира. Мы сейчас тоже будем ждать этого праздника, праздника Пятидесятницы, когда через 10 дней мы соберемся в воскресный день на богослужение, дай Бог, и будем молиться о том, чтобы благодать Святого Духа, которая однажды всего лишь однажды, навеки сошла в мир в виде огненных языков, чтобы эта благодать обновилась, чтобы она как бы задышала мощнее, чтобы мы ощутили пришествие Духа Утешителя, которого получили когда-то в крещении, в миропомазании. Но это будет через 10 дней. А эти 10 дней мы должны провести, как апостолы, в ожидании Святого Духа, в ожидании благодати и в этой некой такой священной тоске по любимому Христу. Вот Пасха – это такая, знаете, таинство такое брачное. Это как свадьба. Пасха столь же радостна, сколь свадьба, столь радостна Пасха в духовной жизни, сколь радостна свадьба в жизни мирской. Вот это и любовь, и радость, и веселье, и пение, и трапеза, и счастье, и головокружение от того, что впереди все хорошо. Это Пасха. А вот потом наступают времена такой некой разлуки и некого расставания. И Богу угодно, чтобы мы не всегда были с Ним в одном и том же интенсивном общении. Богу угодно, чтобы мы иногда насыщались до преизбытка близостью Его к нам. Вот это Пасха, например, и другие какие-то дни. А иногда Богу хочется, чтобы мы попечалились без Него, потосковали без Него, некоторый голод испытали и почувствовали. Как полезно человеку поесть от пуза в праздник, как полезно ему поголодать, допустим, потом, значит, на хлебушке посидеть такой, разгрузиться такой. И то, и другое полезно. В духовной жизни тоже имеет место. Как радостно, значит, встречаться после разлуки, но как полезна бывает сама разлука, как потом, как она закаляет чувства, как она стремит друг к другу людей любящих, как они, преодолевая разлуку, потом скрепляют свои отношения. Вот наступает время некоторой небольшой разлуки с Христом, а чтобы мы совсем не унывали, то Он пошлет нам иного утешителя, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, говорит Господь, и он с вами будет и в вас прибудет. Это все он говорил в своей последней беседе с учениками. Перед распятием своим вот это 16, 17, 18 глава Евангелия от Иоанна, это длинная беседа Господа с учениками перед своим страданием, она посвящена, в общем-то, вот этому. Посвящена его будущему уходу, его будущему приходу, и тому, что в период его отсутствия утешителем будет теперь Дух истины. Дух Святой, Дух Животворяющий, Дух Личный, личная сила живого Бога, это личность, третья ипостась Святой Троицы, который скрывает лицо свое, которого мы не видим, который очень смирен, который не хочет себе славы, который делает все не в славу свою, но в славу своего Отца Небесного и в славу Христа Спасителя. Вот это мы будем ждать, этого прихода утешителя. А сегодня, братья и сестры, нам стоит поднять свои глаза к небу. Потому что мы живем, в общем-то, опустивши свой пятачок вниз. И мы роемся в этой земле, и эта земля съест нас. Она жадно раскроет рот свой в виде могилы и проглотит человека со всеми его делами и мечтами. Вот. И не нужно так уж сильно смотреть в нее, в эту землю. Нужно отдавать ей должное, но нужно знать, что кроме нее еще есть небо. Поэтому нужно сегодня нам поднять свои глаза к небу. Надо знать, что наше житие на небесах есть. Что наша жизнь настоящая – это другая жизнь. Эта жизнь важна и нужна, и по-своему красива, и сложна. Иногда она кажется счастьем, а иногда кажется сплошным наказанием. Иногда ты рад этой жизни, как молодой жеребенок скачешь по полю. А иногда ты проклинаешь ее за ее бестолковость и внутреннее мучение. И нужно знать, что есть другая жизнь. Другая жизнь. Мы же говорим в молитве Богу, Отче наш, мы его называем Отцом, и он не здесь. Говорим, Отче наш, иже еси на небесех. Это значит, что Папа наш не здесь, Папа на небе. А там, где Папа, там и наше Отечество. Родина наша, это все-таки небо, а не земля. Человек, это неземное существо. Он на земле рождается, но не для земли он рождается. Он рождается на земле для неба. Как, понимаете ли, в гнезде значит, рождается и высиживается яйцо птичье. Но цыпленок, который вылупится из яйца, он не для гнезда, он для неба. Он в гнезде родился, но из гнезда улетел. Как и человек на земле рождается, но не для земли он рождается. И в праздник Вознесения мы должны подумать о том, что там, где Господь, там и наше место. Он зачем вознесся на небо? Затем, чтобы ему там одному быть. Да нет же, он вознесся на небо для того, чтобы нас туда привести. Он взял на себя нашу плоть, нашу человеческую природу и вознес ее в великую славу. Для чего? Для того, чтобы там, где он, там и мы были. Он воскрес для того, чтобы мы воскресли в будущем. Он вознесся, чтобы мы вознеслись. Он во славе Божьей для того, чтобы мы были в этой славе. Поэтому мы там должны быть. Мы обычно говорим про человека, что такое человек? Что такое, допустим, плоть человеческая? Это вот пища червя и будущий данник могилы. И вот только в день Вознесения мы вдруг радостно узнаем, что человеческое тело во Христе посажено на престоле Божьем. Христос вознес наше тело человеческое на Божий престол и прославил его, и там место человека. Не в могиле с червями навеки, но во славе Божьем всегда, навеки вечно, на всю бессмертную вечность, на Царство Христово, которому не будет конца. Поэтому этот праздник дает нам надежду и радость. Он дает нам утешение и такую важную мысль, что мы, хотя и на земле живем рабской жизнью, рабской, замученной, подчиненной, утружденной жизнью, но это только на время, только до времени. А наступит время, когда Христос нам подарит царство, Он благоволит дать нам царство. Говорит, не бойся, малое стадо, Отец ваш благоволит, хочет дать вам царство. И это царство будет там, где Он, там и мы. Где будет Господь, там и мы соберемся. Если останемся ему верны. Поэтому, братья и сестры, человек – это не то, что помещается в могиле. Человек – это существо, которое должно быть во славе Отца, рядышком с ним, возле Христа Спасителя, который благоволил быть нам старшим братом. Как брат, он приводит нас всех к Отцу, ведет за собой большую длинную семью человеческую, чтобы разделить с нами свою славу. Как и в любом празднике, в этом празднике очень много мыслей, очень много торжественных и высоких мыслей. И вы это все додумаете со временем, частично сегодня, частично другие дни вашей жизни. И дай Бог, чтобы утешитель, который уже в мире, но которого пришествие особенно почувствуется нами в День Троицы, чтобы он подсказывал нам эти хорошие мысли святые, чтобы Он напоминал нам все, что говорил и делал Сын Божий, Господь Иисус Христос, чтобы мы, утешенные верой, ободренные верой, смотрели на эту жизнь всего лишь на путешествие. Вот как евреи ходили по пустыне, не для того, чтобы просто по ней ходить, а для того, чтобы пройти ее и вселиться в землю, текущую молоком и медом. Так и мы идем по этой жизни. Не просто, чтобы здесь жить, а чтобы пройти эту жизнь и вселиться туда, где нет печали, нет болезни, нет воздыхания. Туда, где Бог вытрет всякую слезу с человеческого глаза. Туда, где Господь приготовил такое для любящих Его, что глаз не видал, и ухо не слыхало, и на сердце людское не всходило. То, что Господь приготовил всем тем, кто любит Его. Вот и нужно любить Бога, а себя не любить. По крайней мере, любить Бога больше, чем мы любим сейчас. А себя любить меньше, чем мы любим сейчас. И в этой школе любви к Богу и не любви к себе постепенно подниматься туда, где Христос одесную Отца. Очень хочется, конечно же, надеюсь я на это, что наступит время, когда мы обо всем этом, в этом составе, или в большем, или в меньшем, или совсем в другом, но что мы будем и в другом месте об этом говорить, что в иной жизни мы тоже сможем порадоваться. Помните, мы говорили с вами, вот, там тогда мы с вами говорили об этом. Вы верили, что так будет? Ну, так, верили. А вот смотрите. Представляете, а мы даже не догадываемся, что это будет. Знаете, вот очень хочется, чтобы мы не потеряли спасение. Спасение можно потерять. Все святое теряется быстро и легко. И человек со своей стороны делает все, чтобы потерять спасение. А Бог со своей стороны делает все, чтобы человек не лишился своей славы. Чтобы человек не потерял смысл своей жизни, чтобы он не был дважды банкротом. И эту жизнь профукал, и вечную потерял, чтобы этого не было. Помогай нам, Христе Боже, чтобы мы Тебя не видя, но Тебя любя, шли к Тебе, и Ты нас от себя не отогнал в день второго пришествия Своего, когда грешники восплачутся, а праведники возрадуются. Аминь. Помоги вам, Боже, братья и сестры. Поздравляю вас еще раз с Вознесением. Мне приятно, что в сегодняшний рабочий, в общем-то, день вы смогли в большом количестве собраться в Храм Божий, и было много причастников. Это отрадно. Полная церковь – это радость для священников. Сейчас мы пропоем еще с вами тропарь, слава ныне, когда, величание, и потом поцелуем крест, и с миром уйдем по домам. Ближайшая служба у нас будет в субботу, утренняя литургия, 8 часов, ну, там дальше.